Глава 30. «Стой спокойно!» — раздраженно произнесла Лекса, поправляя мой наряд. Кипенно-белый с золотым орнаментом, под стать глазам жениха. Служанок сестра недавно отослала, желая побыть со мной наедине. Я разделяла ее порыв, хотя уже мечтала о церемонии в храме. Грандиозность подготовки выводила из себя. Я буквально подпрыгивала от нетерпения. «Брюки надела?» «Ой!» И я тут же метнулась в гардеробную. «Забыла!» «Стой, недоразумение!» Вздохнула сестра. «Сама принесу, а то платье помнешь». Она была права. Пышная юбка раздражала меня с самого начала. Но ведь это дань традициям Тарина. Когда я пыталась 2 недели назад выйти замуж за Леонского принца, настояла на более лаконичном наряде. Но сейчас все должно быть правильно. Но как же утомительно. Сначала нас с Бертом ожидала церемония в храме, а затем благословение источника и официальное представление клану. Мое платье было сшито таким образом, что я легко могла избавиться от юбки. Не слишком удобно находиться в горах в ворохе атласа, органзы и кружев. Я натянула белые шелковые брюки, принесенные Лексой, и опустила подол. Сестренка смотрела на меня с умилением. «Завидую тебе. У меня такая скромная свадьба была. Я и Даррен. Ну и ехидный главный жрец. Бойся его. Я тоже такую хочу, чтобы только я и Берт. Даже согласна на ехидного жреца и все его колкости». «Ты не знаешь, на что соглашаешься», — хихикнула Алексия. «В любом случае, он тебя ждет и не применит высказать все, что думает. И представляешь, ему за это ничего не будет. Наверняка он в сговоре с Нарини. А к королевской семье питает особые, весьма оригинальные чувства. Смирись, младшая сестра короля и королевы Таррина, внучка Кристиана и нашей бабули», — торжественно произнесла Лекса и не удержалась от смешка. «Угу. А еще спасительница заброшенных земель и будущая жена наследника клана драконов. Наши с Бертом звания, титулы и родство со всеми подряд радовали и пугали одновременно. И не только они. После инициации Берта прошло 2 недели, но событий случилось столько, что у меня голова шла кругом. Отец нас всех несказанно удивил. Тем же вечером он заперся в своих покоях и никого не впускал, даже любимую жену. Утром мы уже были готовы взломать дверь, но король с черными кругами под глазами появился перед испуганной семьей и объявил о своем решении отречься от престола. Мама его сразу поддержала, а обалдевший Даррен начал отговаривать. Но Питер был непреклонен, утверждая, что исполнил свою мечту. Побывал владыкой Таррина, однако только его старший сын достоин занимать престол. Змей был вынужден принять решение отца, хотя для Алексии это стало сильнейшим шоком. Она долго бегала по моей комнате с криком: «Ну какая из меня королева?» Я с улыбкой смотрела на нее и думала, что самое лучшее. Церемония в храме состоялась через несколько дней, и Даррен стал полноправным королем Таррина. По-моему, счастливы были все, за исключением бывших советников, которых отстранили и отправили под суд. Брат, не откладывая в долгий ящик, начал наводить свои порядки, в том числе и в гильдии, но я была искренне рада этому. Уверена, Таррин только выиграл, посадив на трон такого короля. Разговор Берта и Шелдона занял не один час. Я даже пыталась принять облик служанки и принести им чай. Но Лекса шикнула на меня, и я отказалась от этой мысли, хотя и недовольно поглядывала на сестру. Когда отец и сын покинули одну из комнат дворца, оба выглядели весьма странно. Ферд грустно улыбался, а дракон был задумчив и немного подавлен. Мы с Лексой дождались, пока бывший ректор Академии уйдет, и взяли Берта в оборот. Наверное, это было жестоко, приставать к нему сразу после трудного разговора, но женское любопытство неискоренимо. Угрызения совести перестали терзать, когда мы наконец-то услышали историю Шелдона и Эринель. Саймон Ферд взял сына в заброшенные земли для поиска артефактов. Лекса кивала в самом начале рассказа. Ей, судя по всему, давно было известно об этом. Но подробности стали откровением и для нее. Отец и сын разделились. Шелдон ушел далеко вглубь заброшенных земель и начал копать рядом с драконьими горами, желая найти самые необычные артефакты. Эринель появилась неожиданно и, по воле источника, приняла ипостась человека. Это была любовь с первого взгляда, закончившаяся близостью и желанием драконицы уйти на Тарин вместе с младшим Фертом. Появление оборотней не ожидал никто. Шелдон бросился на защиту отца, а у Эринель оставалось всего несколько минут до окончания инициации. Решение она приняла сразу, но ее помощь опоздала. Волки напали на Саймона и ранили Шелдона. Поднявшаяся в воздух Эринель отбила обоих от стаи, однако старший Ферт оказался смертельно ранен. Зато Шелдон выжил. Драконья магия очень сильна сразу после инициации, именно она спасла бывшего ректора и даже наделила способностью обходиться без чужой магии и крови. Жаль, что не навсегда. Вынужденный выбор Эринель заставил их расстаться. Ферт перенес умирающего отца на Тарин, а драконица, возвращаясь в Империю, неожиданно наткнулась на моих родителей и спасла их, забрав с собой на родину. У нее просто не осталось сил вылечить их в заброшенных землях. Мне было сложно представить чувства матери Берта. Сколько всего на нее свалилось за 12 часов, уму непостижимо. Она залечила раны Ферта, наделила силой, которая помогла выжить, имея вторую ипостась, хотя оказалась не всесильна. Вернувшись на Тарин, Ферт окончил академию и остался в ней преподавать. Тянул магию из адептов сначала понемногу, а затем ему требовалось все больше и больше. Итог мы уже знали. «Когда-то Даррен подозревал меня в том, что я оборотень», — грустно усмехнулся Берт, закончив рассказ. «Надо же! Он оказался недалек от истины». «Ты не отец!» — одновременно воскликнули мы с Лексой и переглянулись. Дракон сгробастал нас в объятия и довольно заметил. «Самое главное, что с любимыми Наянами повезло и мне, и моему отцу». Он был прав. Эмма очень много сделала для Шелдона. Ничуть не меньше, чем Эринель. Я опасалась, что после встречи с матерью Берта бывший ректор изменит отношение к моей бабуле, но напрасно. То ли слишком много времени прошло, то ли он и правда ее любит. Кровь оборотня наложила отпечаток на характер лорда Ферта, однако его преступление это не оправдывало. Хотя он полностью раскаялся и даже доказал, что способен не только отнимать. Берт обмолвился, что Эринель не слишком радовалась спасению Шелдона. После возвращения в Империю он рассказал ей о том, что произошло на Тарине 9 лет назад. Но Ферт в любом случае навсегда останется ее единственной парой. На следующий день после памятного разговора Берт отнес Шелдона к источнику в Драконьих горах. Они вернулись через сутки. Подробностей мы не спрашивали, но оба, отец и сын, выглядели довольными. А Ферт даже продемонстрировал спиралевидный огонь на ладони. Источник частично вернул ему магию. Гильдия тут же взяла бывшего ректора в оборот, опасаясь вероятной угрозы, но бабуля только посмеивалась. Она-то знала истинную силу и возможности своих зелий и готова была дать вечную клятву, что ее муж не опасен для окружающих. Правда, никто не рисковал ее взять, зато гильдия пригласила бабулю поработать главным экспертом по зельям, а она раздумывала, стоит ли соглашаться. Но я надеялась, что ее уговорят. Способности Эммы поистине бесценны для нашей страны. Родовое имя отца и титул Берт принял не сразу, хотя Шелдон очень настаивал. Сказалась обида дракона. Ферт был вынужден признать, что догадался о своем отцовстве после памятных событий в логове и освобождения из тюрьмы, когда узнал о необычном ящере, обитающем на Тарине. Двойная ипостась Берта и его возраст могли означать только одно. Знакомство с Эринель не прошло бесследно. Бывший ректор промолчал, но я не видела повода его винить. Берта тяготил статус полукровки и наличие браслета. Только папы оборотня ему и не хватало. Хотя у дракона не осталось бы сомнений, что он не мой брат. Впрочем, ему в любом случае потребовалось бы подтверждение матери. К слову, браслет, подаренный моим братом, торжественно сняли и тут же уничтожили, несмотря на то, что дракон, по сути, так и остался полукровкой. Но зато каким! Любимый принял имя лорда Эйвина Ферта, но все посвященные, поразмыслив, оценили схожее звучание первого имени дракона и фамилии его отца и подивились тому, что никому раньше не пришло в голову связать их воедино. Грустную иронию от Эринель оценили не сразу, и этот секрет никому разгадать не удалось. Узнавая все больше о будущей свекрови и бабуле, я не могла не признать, что у них много общего. Жаль, только подругами они вряд ли станут. Довольные полунайты остались в драконьих землях и через несколько дней получили пополнение — сородичи из Леонии. Волшебные лошади давно заслужили счастье и свободу, впрочем, как и все полукровки, которых избавили от опеки Департамента контроля над магическими существами и отпустили на новое место обитания. Драконы ничего не имели против, наоборот, радовались, что их земли не останутся безжизненными. Оборотней отлавливать не пришлось. К сожалению или к счастью, их существование поддерживалось воздвигнутыми стенами и необычной магией заброшенных земель, пока никто не смог выяснить, были они порождением источника или оставшиеся в живых, после войны случайно воспользовались возможностями места, питающего их магией, и расплодились, убивая подвернувшихся животных и людей. Полагаю, профессор Бруни когда-нибудь выяснит причину их существования. А пока маги из гильдии собирали трупы в драконьих землях и признавали, угрозы нападения больше не существует. Сложнее всего оказалось принять решение по Леонии. Отец не вмешивался и фактически предоставил полную свободу действий Даррену. Последний решил не церемониться и жестко ответил на поползновение соседней страны. Узнав о предательстве Рэма и его семьи, отправил нескольких магов прямо из заброшенных земель предупредить Джарела Олберта, главу гильдии, оставшегося во дворце, с наказом пленить короля и королеву Леонии. Это стало для меня откровением, что неудивительно. Во время инициации я ничего не замечала, кроме Берта и себя. Дальнейшие действия новоиспеченного короля потрясли всех, а соседнюю страну особенно. Неудачный опыт всепрощения от Питера многому научил моего брата, поэтому Леонская королевская семья дружно отправилась в отдаленный заброшенный замок с вооруженной до зубов охраной, фактически в тюрьму. Разве что вместо темниц были покои, но смысл от этого не изменился. Через несколько дней туда доставили и Адриана, которого выловили в Леонии и припроводили на Таррин. Пощадили только его дочь Каролину. Она умудрилась выскочить замуж за одного из магов и должна была вот-вот родить. Даррена, заручившегося поддержкой Драконьей Империи, совершенно не волновали ничьи возмущения, и он в кои-то веки поступил так, как было выгодно именно нашей стране. Наместник в Леонии был назначен без раздумий, и кто бы сомневался, что им станет Ронан. Обалдевший брат внимал наказам Даррена, а вот Александра, что удивительно, только загадочно улыбалась. Неужели предвидела подобный вариант? Для надежности главой Леонской гильдии магов был назначен младший Олберт, который сразу же согласился, чем весьма удивил своего отца. Эриан окончил факультет высшей магии в позапрошлом году по настоянию Даррена и теперь, безусловно, радовался предусмотрительности друга. Вряд ли младшего Олберта можно было назвать сильным магом, но зато он обладал организаторскими способностями и был предан Таррену и моему брату. А это немало. Аманда, не раздумывая, приняла предложение руки и сердца Эриана и даже согласилась переехать в Леонию. Ухмыляющийся Даррен посоветовал нашей подруге окончить Леонскую академию магии хотя бы экстерном, и она пообещала так и сделать. Лорд Бруни воодушевился событиями в заброшенных, теперь уже драконьих землях и вознамерился написать полную историю Таррена с упором на редкие расы. Ой, чувствую, не даст он нам с Бертом покоя. Профессор без сожаления сложил ректорские полномочия, и пост оказался свободен. Единодушным голосованием в кругу семьи главой академии был назначен профессор Адмир. Мы с будущим мужем были очень рады за него. Но я уже прикидывала количество наказаний, потому что бывший декан факультета высшей магии пообещал мне лично спуску не давать. Лили, кстати, тоже не питала особых иллюзий, хотя напрасно. Взгляд профессора теплел, когда обращался на мою подругу. «Думаю, вакансия леди Адмир ненадолго останется свободной». Лорда Колта и его дочь пощадили. Артефакт Рэма, висевший у него, как оказалось, на шее, но глубоко спрятанный под одеждой, воздействовал на несчастных всей своей мощью. Верита рыдала, а ее отец остекленевшим взглядом смотрел на допрашивающих его представителей гильдии и не мог поверить, что благодаря его сведениям один из драконов был убит. Полагаю, осознание этого факта стало самым суровым наказанием для семьи Колт. Где леонцы нашли смерть дракона, еще предстоит выяснить, хотя подозрения о незаконных вылазках в заброшенные земли и подпольной торговле запрещенными артефактами уже высказывались. Гильдию магов ждут трудные времена и многочисленные проверки. Так им и надо, и... Аль, очнись!» Лекса потрясла меня за плечо, и я вынырнула из воспоминаний. «Мы опаздываем! Скоро появится твой отец!» Я кивнула, последний раз бросила взгляд в зеркало, установленное по просьбе сестры у одной из стен, и с замиранием сердца увидела в нем того, по кому я скучала целую неделю. Торинар, что удивительно, потерял возможность ментально воздействовать на своего наследника, однако давил на то, что моему будущему мужу надо многому научиться, поэтому держал его в империи целых 7 дней. Меня успокаивали тем, что перед свадьбой это наилучший вариант, терзали платьем, организацией свадьбы и прочими глупостями. Поэтому, когда я увидела машущего крыльями дракона, счастливо улыбнулась и бросилась к мгновенно сменившему ипостась Берту. Стоит признать, выглядел он изумительно. Темный костюм, причесанные волосы и сверкающие глаза. Дракон тут же сгробастал меня в объятия с недвусмысленными намерениями, но нас прервал ворчливый голос сестры. «Обнимайтесь после церемонии, сколько влезет. Я не стану вам указывать. Сама такая. Но предупреждаю, сейчас сюда явится Питер». Мы переглянулись с Бертом. «Это точно Лекса?» — спросили друг у друга одновременно. И тут же рассмеялись. «Я вам припомню», — пригрозила сестра, взявшись за ручку двери. «Приложу вас зельем для поцелуев. Будете потом мозоли на губах лечить. А бабулю уговорю не помогать». «Аяна-яна», — парировала я. «У меня само все пройдет». «Готов пострадать», — радостно заявил Берт. «Богиня», — простонала Алексия, но неожиданно вернулась, обняла нас обоих и звонко расцеловала. Мы ответили ей тем же, и в этот раз мне даже в голову не пришло ревновать сестру к дракону. «Будьте счастливы. Пойду отвлекать Питера, но за результат не отвечаю. Не опаздывайте в храм». «Не будем», — дружно заявили мы и переглянулись. Следующие 5 минут грозили лишить меня прически, да и не только ее. Берт остановился первым, застонав, и поправил выбившиеся из моих волос цветы. «Храм? Источник, а потом ты моя. Я и так твоя». Он застонал еще громче, но нашел в себе силы отстраниться и тут же обернулся в дракона. Я, недолго думая, взобралась к нему на спину, ни капли не переживая за платье. «Это же моя свадьба. Делаю, что хочу». Мы прилетели к храму, когда подданные королевства только начинали стягиваться к его ступеням. Родственники и вовсе отсутствовали. Я спрыгнула со спины суженого, и он мгновенно превратился в человека, чем вызвал потрясенный вздох толпы, в основном женской ее части. Но не успела я ревниво насупиться, как Берт увлек меня в открывшийся проход. Дальнейшее я помню смутно. Нас разделили. Меня завели в какую-то комнату, что-то сказали. Я не впопад ответила, и служитель в хламиде тихо засмеялся. А затем подсказал, как пройти к арке истины. Я бросилась туда едва ли не бегом, но все равно оказалась у отливающего серебристым светом каменного свода не первой. Берт уже ждал меня. Вспомнив, что рассказывала сестра, я тут же вложила пальцы в ладонь жениха, и мы, не сговариваясь, шагнули в мерцающую дымку. «Какие прыткие!» — хмыкнул высокий человек в серебристой хламиде. «Главный жрец». Он задумчиво пожевал губами, и я едва удержалась от того, чтобы спросить, не оторвали ли мы его от обеда своим досрочным появлением. Но съехидничать не успела. Берт в ту же секунду принял ипостась дракона, едва не задев нас крыльями. Жрец отшатнулся, с трудом удержавшись на ногах, и новая вспышка снова изменила облик любимого. Он, не мешкая, притянул меня к себе. «Правильно. Это же арка истины. Она все показывает». Главный жрец пришел в себя не сразу, а когда пришел, долго откашливался. «Не забудьте предупредить меня, когда кто-нибудь из ваших детей соберется вступить в брак. Я отпуск возьму». «Вам не положено», — хихикнула я. «Не переживайте, ваше высочество. Я с богиней договорюсь». «Вы едва арку истины не развалили», — возмущенно добавил он, посмотрев на Берта. «Исправить?» — весело спросил будущий муж. «Ну, чтобы уж до конца». «Не надо», — простонал главный жрец и быстро спросил обоих о согласии сочетаться браком. Мы ответили по очереди, и несчастный служитель храма срывающимся голосом произнес: «Властью, данной мне богиней Нарине, объявляю ваш брак заключенным. Протяните руки». Через мгновение на наших запястьях сомкнулись одинаковые браслеты. Тонкая цепочка с подвеской, синий камень, внутри которого застыла золотая искра. «Целуйтесь на здоровье!» — выдохнул жрец и мгновенно скрылся в одном из коридоров храма. «Надо же! Оказался таким впечатлительным! Алекса-то пугало!» Впрочем, его можно понять. Ни разу в этой обители не сочетался браком полудракон. «Люблю тебя», — прошептал Берт мне в губы, и я отдалась во власть самого лучшего на свете поцелуя. Ответ на признание мужа читался в моих глазах, как в открытой книге. Если потребуются слова, я их еще много раз произнесу. После... На ступенях храма нас уже ждали родные и близкие. Недовольных не было. Наверняка все осознали, как нам не терпелось побыстрее завершить церемонию. Но поздравления, объятия и поцелуи заняли немало времени. А я думала только об одном. Мне очень, ну очень хотелось улететь. Когда число подходивших к нам таринцев перевалило за вторую сотню, а очередь все не заканчивалась, Берт нагнулся ко мне и прошептал. «Я же вредный дракон». Думаю, не очень. А что?» «Зря сомневаешься». Он подмигнул, отошел от меня и мгновенно сменил ипостась. «Наконец-то!» Народ охнул, а я тут же полезла на подставленное крыло. «Нет, любимый, ты не очень вредный. Надо быть вреднее. Только не со мной». Наш полет сопровождался криками, поздравлениями, аплодисментами и пожеланиями счастья. Как приятно! Но обнимать собственного мужа намного приятнее. Мы не стали терять время. Мобильный портал, накануне отданный мне отцом, и уничтожение магической стены Драконьей Империи сделали свое дело. Оказавшись неподалеку от затянутого дымкой озера, я тут же соскользнула со спины дракона. Источник. Нам пришлось полностью обнажиться, но смущения я не испытывала. Близость с Бертом давно стала для меня естественной, а истинная магия Источника располагала к себе. Едва мы вошли в озеро, как из воды прямо сквозь нас устремился ввысь столб света, яркого и мерцающего разноцветными искорками. Источник благословил. «Спасибо ему!» Мы оба не смогли сдержать улыбки. «И снова моя!» — шепнул Берт, целуя меня. Легко подхватил на руки, вынес на берег и тут же накрыл своим телом, не разрывая поцелуя. Какое чудесное у драконов завершение обряда! В разы лучше, чем на Таррине.